Бытует мнение, что самым гнусным преступлением на свете является убийство детей. Убийство стариков вызывает презрительное возмущение, но уже не будет инфернального ужаса. Убийство женщин также воспринимается крайне неодобрительно, как мужчинами, за что женщину убивать-то, так и женщинами, все мужики сволочи. А вот убийство человека мужского пола с детством распрощавшегося, но в старческую дряхлость не впавшего, воспринимается вполне обыденно. Не верите? Ну, так попробуйте на вкус фразы «Он достал парабеллум и выстрелил в ребенка». «Он достал парабеллум и выстрелил в старика». «Он достал парабеллум и выстрелил в женщину». И «Он достал парабеллум и выстрелил в мужчину». Чувствуете, как спадает градус омерзительности? Первый тип явно был комендантом концлагеря и эсэсовцем. Второй – карателем, сжигающим каждое утро по деревеньке. Третий – офицером вермахта, поймавшим партизанку с канистрой керосина и коробкой спичек возле склада боеприпасов. А четвертый, хоть и стрелял из парабеллума, легко может оказаться нашим разведчиком, прикончившим кого-то из трех негодяев. Так вот, люди в черном явно не были озабочены укреплением своего реноме. В небольшой комнате я мысленно определил ее как курительную. Я увидел три неподвижных тела – старуха, молодая женщина и мальчик-подросток. Всему есть свое место и время. Истязанием пристало твориться в пыточных камерах темных подземелий. Среди мягких кресел и диванчиков, будь они хоть бы кожными, а не из розового шелкового шинила, и журнальных столиков с хрустальными пепельницами, неподвижные окровавленные тела выглядят особенно омерзительно. А еще очень тошнотворная смесь запахов хорошего табака и свежей крови. Повинуясь инстинкту защиты слабого, я первым делом подошел к голому по пояс подростку, привязанному к креслу. Мальчишке было лет 14-15. На возраст невинного ребенка он уже проходил с трудом, но все-таки. А вот привязали его как-то картинно, как тупые злодеи связывают смелых юных героев в детских фильмах, затрачивая метров 10 толстой веревки и совершенно не гарантируя результата. Ноги примотаны к ножкам кресла, руки к подлокотникам, еще несколько петель вокруг пояса и петля на шее. И повсюду кровь. На мешковатых штанах из темно-коричневой ткани, на прыщавом мальчишеском лице. Кровь совсем свежая, но многочисленные порезы на лице, на руках, на торсе уже не кровоточат. Я осторожно прижал пальцы к сонной артерии и почувствовал сладкое редкое биение. «Он жив!» — удивленно сказал я. «Чего?» — Котя все еще стоял в дверях. «Да из него вся кровь вылилась!» «Пацан, живой!» — я встал. Куча мелких порезов, но ничего страшного. Развяжи его и положи на диван. Сам я отправился к женщине. Та же самая картина, неглубокие порезы, кровоподтеки. Крови потеряло много, мне показалось, что ковер под ногами влажно хлюпает. Но живая. Какой идиот завязывал узлы, ругался Котя, стаскивая веревки с пацана. Снять как нечего делать. Они не только глупые, они еще и целомудренные, сказал я, глядя на женщину. Не потрудились даже одежду снять. Конечно, в пыточном деле я профан, но если уж взялся кого-то мучить и тыкать ножиком, то разумно вначале жертву раздеть. Во-первых, видно результат своей работы, во-вторых, голый человек уже заранее напуган и унижен. А тут с пацана сняли только рубашку, женщину вообще не рискнули раздеть. У старухи ей было за 60, не меньше, я тоже нашел пульс. Пожалуй, из троицы она была самой колоритной. Если пацан был типичным подростком, которому впору рекламировать лосьон от угревой сыпи, женщина походила на обычную домохозяйку лет 40, то старуха скорее напоминала маститую актрису в возрасте. Я не о внешности, а о том редком типе харизматичных женщин, которые с годами утрачивают внешнюю привлекательность, но обретают внутреннюю силу. Старая, но крепкая, с лицом морщинистым, но фактурным. С седыми, но густыми и ухоженными волосами. Среди русских женщин такие редкость. Обычно они превращаются либо в затюканных, либо в сварливых бабок. Среди западных тоже они в большинстве своем мигрируют в сторону бодрых туристок в шортах и с фотоаппаратом. Убрав руку, я в задумчивости отступил от кресла. Старуху пытали меньше всего. Несколько синяков, будто размашисто, но неумело били по лицу. Несколько порезов на шее, скорее всего, запугивали, прижимая нож к горлу. Роскошное, но предусмотрительно глухое платье из шелка цвета морской волны даже не было запачкано. «Странно», — неожиданно сказал Котя. «Как в анекдоте». «В каком?» «Ну, где бабка наняла наркоманов свинью зарезать, а те выходят из сарая и говорят, зарезать не зарезали, но покоцали». «Притащи сюда какой-нибудь труп», — попросил я. «Чего?» — Котя вздрогнул. «Чего-чего?» «Приволоки труп трудно, что ли?» — спросил я. «Не хочется мне этих без внимания оставить. Или я схожу, а ты за ними посмотришь». Котя сглотнул, поглядел на три неподвижных тела, на пролитую повсюду кровь, и вышел в большую залу. Когда я заканчивал развязывать старуху, все те же многочисленные, но не слишком надежные веревочные петли, Котя довольно бодро втянул за ноги труп. Судя по отсутствию крови, это был тот, кому я сломал шею. «Спасибо», — поблагодарил я. Оставил беспамятную бабку, наклонился над телом и стащил с болтающейся головы капюшон. Ничего необычного, если не считать того факта, что это убитый мною человек. Европеоид, лет 25-30, лицо грубоватое и непримечательное. На шее в месте удара багровый кровоподтек. Пульса нет, конечно же. Я раздвинул веки, посмотрел в зрачки и поднялся. «Мертвы», — пояснил я Коче. «Я уж подумал, тут все». Старуха в кресле застонала и зашевелилась. Мы повернулись к ней как раз вовремя. Она открыла глаза. «Мы друзья», — быстро сказал я, — «не беспокойтесь». Старуха посмотрела на меня, потом на Котю, снова на меня, задержала взгляд, будто видела что-то мне недоступное. «Ты откуда взялся, служивый?» — хрипло сказала она. «Я-то думала, конец нам пришел». Она тяжело привстала в кресле, обернулась. «Живы!» — успокоил я ее. «Без сознания, но живы!» Старуха рухнула в кресло, благодарно кивнула. Я вдруг понял, что именно в ней странно. Обычно к старости люди либо ссыхаются, либо расплываются. А эта бабуля при всех ее морщинах ухитрилась сохранить нормальную, почти спортивную фигуру. И ее нынешняя слабость казалась вызванной пытками, а никак не следствием возраста. «Спасибо, сосед», — сказала бабка и протянула мне руку. Секунду я колебался, а потом обменялся с ней рукопожатием. Поцелуев она явно не ждала. Рукопожатие оказалось крепким. «Да не за что!» — я с трудом удержался, чтобы не добавить. «На моем месте так поступил бы каждый!» С ударением на последнем слоге произнесла бабка. «Что?» «Белая Роза Давидовна, хозяйка гостиницы!» Котя присвистнул и нервно захихикал. «Максимов Кирилл Данилович», — представился я. «А этого типа зовут Константин Чагин. Ты кто по отчеству?» «Игоревич», — кисло сказал Котя. — «Мог бы и запомнить». «Очень приятно», — Роза Белая кивнула. Покосилась на неподвижное тело в черном, сочувственно, но без капли сомнения на лице, покачала головой. — «Глупцы». — «Кто они?» — спросил я. — «Не знаю, Кирилл Данилович, не знаю. Они увидели гостиницу и смогли в нее войти, значит, не лишены известных способностей. Но они не из наших». Мы с Котей переглянулись. — «А что они хотели?» «Мне кажется, они сами это с трудом понимали», — фыркнула Роза. «Они искали моего постояльца, но у меня сейчас нет постояльцев. Не сезон, вы же видите». «Костя, милый мальчик, принеси мне воды, у меня язык прилип к гортани. Только не из крана, на кухне белый эмалированный бак с питьевой, набери полный графин». Котя послушно выскочил из курительной. «Какой вежливый молодой человек». Роза одобрительно кивнула. «Приятно, что у вас сохранились друзья среди людей». «А они должны были?» «Разве тебя не забыли родные и близкие?» — вопросом ответила Роза. «Такова наша судьба». Из залы донесся грохот падающего стула и вскрик. Роза Давидовна привстала в кресле. «Ты убил всех?» «А сколько их было?» Я ответил, уже понимая, что ответом никак не будет четверо. «Семеро или шестеро. Нет, наверное...» Я не стал возиться и уточнять. Схватил дубинку, которую положил на журнальный столик, и бросился к двери. Видимо, они спустились со второго этажа. Один держал Котю за волосы, запрокидывая голову и приставив к горлу нож. В руках у Коти был большой стеклянный кувшин с водой. Еще двое в черном, тоже с ножами в руках, осторожно крались к курительной комнате. Мое появление их явно не порадовало. На несколько секунд все застыли. «Отпустите его», — сказал я. Державший Котю сделал недвусмысленный жест, проведя ножом у самого горла пленника. «Не трогай его!» Один из черных вдруг стянул с лица капюшон. К моему удивлению, это оказалась девушка, лет 20, коротко стриженная, с чуть раскосыми глазами и смуглым лицом. Нечистая азиатка, но явно с изрядной долей восточной крови. «Кто ты?» «Неважно», — быстро ответил я. «Отпустите моего друга». Девушка колебалась. Видимо, они не видели и не слышали предыдущей схватки. Но вот ее результаты были перед ними налицо. «Если отпустим, ты позволишь нам уйти?» Котя умоляюще смотрел на меня. На долю скромного труженика желтой прессы выпало на сегодня изрядно приключений. Честно говоря, я не сомневался, что смогу убить еще троих, и даже был почти уверен, что Котя не пострадает. Я поднимаю руку так быстро, что они не успевают среагировать. Бросаю дубинку, она летит, будто предназначенный для метания снаряд, и тяжело бьет в лоб держащего Котю черного. Тот валится навзничь, то ли мертвый, то ли оглушенный. А я уже прыгаю вперед, уворачиваюсь от брошенных в меня ножей, стальных молний, беспомощно режущих воздух, сворачиваю шею черному в маске, снова этот влажный тягучий хруст, девушку бью в живот, потом по затылку, она падает без сознания, и ее еще можно будет допросить. Скорее всего, так оно и будет. Если, конечно, та непонятная сила, что помогает мне расправляться с вооруженными врагами, позволит оставить кого-то в живых. «Отпустите его и уходите», — сказал я. «Он врет», — быстро сказал державший Котю черный. Судя по голосу, это был молодой парень и на самой грани истерики. «Он нас убьет! Полицейский функционал не отпустит!» «Он таможенник, дурак!» — выкрикнула девушка. «Мы уходим! Отпускаем твоего друга и уходим!» Она разжала ладонь, и нож упал на пол. С секундным колебанием выпустил нож и ее напарник. Они стали пятиться, отступая к двери. Державший Котю парень неохотно убрал руку с ножом и легонько отпихнул пленника. Котя, смешно семеня ногами, побежал ко мне, так и не выпустив графин с водой. Я шагнул вперед, прикрывая Котю собой. Велел: «Отнеси водичку Розе Давидовне». Ничего так не спасает от паники, как простые и внятные действия. Котя кивнул и юркнул в курительную. Уцелевшая троица налетчиков спешила ретироваться. Первой исчезла в двери девушка, за ней ее напарник. Последним шел тот, кто держал Котю. И вот тут я сглупил. Буквально на секунду повернул голову, глянул, что творится в курительной. Ничего особенного там не происходило. Старуха стояла и жадно пила прямо из графина. Котя опасливо косился на дверь. Левое плечо пронзила острая боль. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть последнего налетчика, готовящегося юркнуть в дверь. Из моего плеча торчал хвостик метательного ножа. Я взмахнул рукой, и дубинка пронеслась в воздухе, тюкнув парня в затылок. Даже через всю залу мне было видно, что череп под ударом промялся, будто спелое яблоко от удара кулака. Черный раскинул руки и рухнул в проем двери. Вот идиот! Дверь вдруг хлопнула и сама собой закрылась, выдавив при этом тело в прихожую. На двери громыхнул, закрываясь тяжелый засов. Послышался голос Розы. «Вот так спокойней будет». Подцепив нож, я вытащил его из руки. Снаружи ничего не было, только разрез. А вот где-то под курткой по руке текла кровь, удивительно густая и горячая. Больно не было, только ныло и пульсировало, отдавая куда-то в пальцы. Я ввалился в курительную. Бросил окровавленный нож на столик, сел, зажимая рану. Котя с ужасом уставился на меня. «Царапина», — сказал я. «Я перевяжу», — пробормотал Котя. «Кирилл, ты как? На тебе лица нет». Удивительная вещь, человек. Я убил пятерых. И никаких положенных, если верить писателям, угрызений совести и тяжких переживаний не испытал. А одна единственная рана... Понятное дело, что не опасное, и сразу стало страшно. Сразу холодок в груди. «Дайте-ка посмотреть, молодой человек». Уверенными движениями Роза помогла мне снять куртку и свитер, расстегнула рубашку. Рукав был весь в крови. Морщась, я вытащил руку. «Минуточку», — сказала Роза. В руках у нее появился мокрый платок, которым она аккуратно стирала кровь. Я посмотрел на свое плечо. Там был шрам, покрытый воспаленной красной коростой. «Для вас это внове?» Роза посмотрела мне в глаза. Я кивнул. «Привыкните». Старуха отвернулась и пристально посмотрела на неподвижно лежащую женщину. Позвала: «Клавдия, Клава, очнись!» Женщина медленно, заторможенно приподнялась, посмотрела на Розу, потом на нас. «Видишь, все хорошо», — сказала Роза. «Помощь пришла, тебе лучше?» «Да, Роза Давидовна, вот и хорошо». Женщина склонилась над подростком, потрясла его за плечи. Тот привстал. Клавдия взяла полупустой кувшин, сделала несколько глотков, протянула мальчишке. Он начал жадно пить. Вода текла по его лицу, смывая кровь. Отставив пустой кувшин, пацан протер лицо руками. Шрамов на коже больше не было. Юношеские прыщи остались. «Петя, поздоровайся», — велела Роза. «И поблагодари господина таможенника, он не обязан был нас спасать». «Петр», — послушно представился мальчик, — «спасибо большое». «Приведите в порядок себя, а потом гостиницу», — сказала Роза. «Почистите мебель и ковры». «А этих куда девать, Роза Давидовна?» — спросила женщина, глядя на тело налетчика.